Тишин возмутился, и так как мы уже заметили, что сильные душевные движения у него связаны с битьем посуды, то поспешили увести его прочь из кабака. Алексей Спиридонович объявил, что он немедленно едет на пароходе «Реджина» в Рио-де-Жанейро, чтобы искать человека. Учитель возразил, что если человек существует, то область его нахождения распространяется на два полушария, и ему незачем ехать в Бразилию. Он, Хуринито и мистер Куль охотно предоставят господину Тишину необходимые для розысков средства. Будет основано общество для изыскания человека. Если же эта работа ни к чему не приведет, и человек окажется несуществующим, Алексей Спиридонович должен будет признать правду Хуринито и в дальнейшем следовать за ним. Я очень рад буду иметь возле себя коренного русского. Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи и, кажется, даже парламент, но все, что так крепко и основательно на Западе, и у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы исчезнуть без следа. Я не наивен. Я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать. Я знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела. Я знаю, что не вам сокрушить эти спаянные кровью многих сотен поколений насиженные города. Но вы велики, и такой пустыни не выдержит дряхлый мир. Голова закружится. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой. За это я вас люблю, и я верю, что вы, господин Тишин, будете со мной». Алексей Спиридонович торжественно подал Хуринито руку. Это было на рассвете в пустынном порту среди дремавших эмигрантов, евреев из Галиции и каких-то бродяг в каскетках, ругавшихся между собой из-за большого желтого шейного платка. Картина была несколько оперная, и Хуринито, усмехнувшись, запел: «Где же Цыпочка, где же Маргарит?» На что Алексей Спиридонович почему-то обиделся. Я не стану подробно описывать деятельность общества изыскания человека, ввиду ее чрезмерно сложного и разнообразного характера. К тому же труды академической секции общества собраны датским психологом Фальсом и должны вскоре появиться на свет. Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Алексея Спиридоновича результаты, доказав отсутствие специальных, им предначертанных схем и обнаружив полное тождество обследованных экземпляров с выродочными, дегенеративными особями, уже ранее известными зоопсихологам. Что касается практической деятельности общества, то есть непосредственных розысков человека, в плане Алексея Спиридоновича, то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов. Вначале агенты общества, соблазненные огромными премиями, рыскали повсюду с анкетами, составленными Алексеем Спиридоновичем и состоящими из 38 вопросов, ища тех, кто удовлетворит предъявленным требованиям. Они привозили в правление общества на Рю де ла Боэси самых неожиданных претендентов: замшонных богоделок, забастых идиотов из Альп, докторов философии из Гейдельберга, молоденьких еврейчиков-бундистов. Но вскоре, разочарованные строгостью Алексея Спиридоновича, они перешли на службу к мистеру Кулю и занялись продажей его неподражаемых автоматов. Во всяком случае, искать человека стало модным, и возможно, что некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный парижской газетой «Матен», непосредственно за конкурсом лучших танцев и наиболее остроумных определений обманутой любви. Газета поместила фотографию молоденькой женщины в лохмотьях с грудным младенцем. Подпись. Эта женщина утверждает, что она 3 дня ничего не ела и что ей негде спать. Как должен поступить настоящий человек, увидев ее? Ответы были весьма разнообразны и всесторонни. Озаботиться нравственным воспитанием молоденьких девушек. Очистить наши улицы от бродяг. Подвергнуть ее медицинскому освидетельствованию. Испытать, сколько она еще сможет прожить при подобных условиях. Свергнуть кабинет министров. Передать миру в стихах или, в случае неумения, в прозе ее муки. Премию получил наиболее распространенный, 13426, ответ. Сказать ей: «Стыдитесь, вы молодая женщина и должны работать». Как курьез, газета отмечала получившее 1 голос пожелание: отвезти ее в ясли и на государственный счет накормить. Отчаявшись в работе общества, Тишин пробовал сам предпринять розыски, но был 3 раза обокраден, раздет, избит каким-то консьержем и, наконец, посажен в тюрьму, откуда учитель должен был его освобождать. Хуринито, наконец, решился спросить упрямца, признает ли он себя побежденным. «О, нет!» — закричал Алексей Спиридонович. «Пойми меня!» Надо сказать, что он был очень фамильярен. На следующий день после знакомства с Хуринито он захотел выпить с ним на брудершафт и облизал щеки учителя, после чего тот, брезгливо морщась, направился к умывальнику. «Пусть я не нашел истинного человека, но он существует. Не веришь? Вот тебе доказательство. Я человек». Ты усмехаешься. «Да, я животное, низкое, подлое, грязное, но я люблю Наташу. Я человек, я Бог. Слышишь?» Далее, многоречиво и патетично, он рассказал о своей любви к какой-то курсистке Орловой, изучающей в Париже французский язык. По вечерам она играет ему песню без слов Чайковского, и Алексей Спиридонович чувствует, что он человек.